Растрепанный воробей. На старых стенных часах железный кузнец ростом с игрушечного солдатика поднял молот. Часы щелкнули, и кузнец ударил с оттяжкой молотом по маленькой медной наковальне. Торопливый звон посыпался по комнате, закатился под книжный шкаф и затих. Кузнец ударил по наковальне 8 раз, хотел ударить и 9-й, но рука у него вздрогнула и повисла в воздухе. Так, с поднятой рукой, он и простоял целый час, пока не пришел срок пробить по наковальне 9 ударов. Маша стояла у окна и не оглядывалась. Если оглянешься, то нянюшка Петровна непременно проснется и погонит спать. Петровна дремала на диване, а мама, как всегда, ушла в театр. Она танцевала в театре, но никогда не брала с собой туда Машу. Театр был огромный, с каменными колоннами. На крыше его взвивались на дыбы чугунные лошади. Их сдерживал человек с венком на голове, должно быть сильный и храбрый. Ему удалось остановить горячих лошадей у самого края крыши. Копыта лошадей висели над площадью. Маша представляла себе, какой был бы переполох, если бы человек не сдержал чугунных лошадей. Они сорвались бы с крыши на площадь и промчались с грохотом и звоном мимо милиционеров. Все последние дни мама волновалась. Она готовилась впервые танцевать Золушку и обещала взять на первый же спектакль Петровну и Машу. За 2 дня до спектакля мама вынула из сундука, сделанный из тонкого стекла, маленький букет цветов. Его подарил маме Машин отец. Он был моряком и привез этот букетик из какой-то далекой страны. Потом Машин отец ушел на войну, потопил несколько фашистских кораблей, 2 раза тонул, был ранен, но остался жив. А теперь он опять далеко, в стране со странным названием Камчатка, и вернется не скоро, только весной. Мама вынула стеклянный букет и тихо сказала ему несколько слов. Это было удивительно, потому что раньше мама никогда не разговаривала с вещами. «Вот», — прошептала мама, — «ты и дождался». «Чего дождался?» — спросила Маша. «Ты маленькая, ничего еще не понимаешь», — ответила мама. «Папа подарил мне этот букет и сказал, когда ты будешь в первый раз танцевать Золушку, обязательно приколи его к платью после бала во дворце. Тогда я буду знать, что ты в это время вспомнила обо мне». «А вот я и поняла», — сказала сердито Маша. «Что ты поняла?» «Все», — ответила Маша и покраснела. Она не любила, когда ей не верили. Мама положила стеклянный букетик к себе на стол и сказала, чтобы Маша не смела дотрагиваться до него даже мизинцем, потому что он очень хрупкий. В этот вечер букет лежал со спиной у Маши на столе и поблескивал. Было так тихо, что, казалось, все спит кругом. Весь дом и сад за окнами, и каменный лев, что сидел внизу у ворот и все сильнее белел от снега. Не спали только Маша, отопление и зима. Маша смотрела за окно, отопление пищало свою теплую песню, а зима все сыпала и сыпала с неба тихий снег. Он летел мимо фонарей и ложился на землю, и было непонятно, как с такого черного неба может слетать такой белый снег. Еще было непонятно, почему среди зимы и морозов распустились у мамы на столе в корзине красные большие цветы. Но непонятнее всего была седая ворона. Она сидела на ветке за окном и смотрела, не моргая, на Машу. Ворона ждала, когда Петровна откроет форточку, чтобы проветрить на ночь комнату, и уведет Машу умываться. Как только Петровна и Маша уходили, ворона взлетала на форточку, протискивалась в комнату, хватала первое, что попадалось на глаза, и удирала. Она торопилась, забывала вытереть лапы о ковер и оставляла на столе мокрые следы. Петровна каждый раз, возвратившись в комнату, всплескивала руками и кричала: «Разбойница! Опять чего-нибудь уволокла!» Маша тоже всплескивала руками и вместе с Петровной начинала торопливо искать, что на этот раз утащила ворона. Чаще всего ворона таскала сахар, печенье и колбасу. Жила ворона в заколоченном на зиму ларьке, где летом продавали мороженое. Ворона была скупая, сварливая. Она забивала клювом в щели ларька все свои богатства, чтобы их не разворовали воробьи. Иной раз по ночам ей снилось, будто воробьи прокрались в ларек и выдалбливают из щелей кусочки замерзшей колбасы, яблочную кожуру и серебряную обертку от конфет. Тогда ворона сердито каркала во сне, а милиционер на соседнем углу оглядывался и прислушивался. Он уже давно слышал по ночам карканье из ларька и удивлялся. Несколько раз он подходил к ларьку и, загородившись ладонями от света уличного фонаря, всматривался внутрь. Но в ларьке было темно, и только на полу белел поломанный ящик. Однажды ворона застала в ларьке маленького растрепанного воробья по имени Пашка. Жизнь для воробьев пришла трудная. Маловато было овса, потому что лошадей в городе почти не осталось. В прежние времена, их иногда вспоминал Пашкин дед, старый воробей по прозвищу Чичкин, воробьиное племя все дни толкалось около извозчичьих стоянок, где овес высыпался из лошадиных торб на мостовую. А теперь в городе одни машины, они овсом не кормятся, не жуют его с хрупом, как добродушные лошади, а пьют какую-то ядовитую воду с едким запахом. Воробьиное племя поредело, иные воробьи подались в деревню, поближе к лошадям, а иные — в приморские города, где грузят на пароходы зерно, и потому там воробьиная жизнь сытая и веселая. «Раньше, — рассказывал Чичкин, — воробьи собирались стаями по 2-3 тысячи штук. Бывало, как вспорхнут, как рванут воздух, так не то что люди, а даже извозчичьи лошади шарахались и бормотали: «Господи, спаси, помилуй, неужто нету на этих сорванцов управы?» А какие были воробьиные драки на базарах! Пух летел облаками! Теперь таких драк нипочем не допустят. Ворона застала Пашку, как только он юркнул в ларек и не успел еще ничего выковырять из щели. Она стукнула Пашку клювом по голове. Пашка упал и завел глаза, прикинулся мертвым. Ворона выбросила его из ларька и напоследок каркнула, выбронилась на все воробьиное вороватое племя. Милиционер оглянулся и подошел к ларьку. Пашка лежал на снегу, умирал от боли в голове и только тихонько открывал клюв. — Эх ты, беспризорник! — сказал милиционер, снял варежку, засунул в нее Пашку и спрятал варежку с Пашкой в карман шинели. — Невеселый жизни ты, воробей! Пашка лежал в кармане, моргал глазами и плакал, от обиды и голода. Хоть бы склюнуть какую ни на есть крошку. Но у милиционера хлебных крошек в кармане не было, а валялись только бесполезные крошки табаку. Утром Петровна с Машей пошли гулять в парк. Милиционер подозвал Машу и строго спросил: «Вам, гражданочка, воробей не требуется на воспитание?» Маша ответила, что воробей ей требуется, и даже очень. Тогда красное обветренное лицо милиционера вдруг собралось морщинками. Он засмеялся и вытащил варежку с Пашкой. «Берите, с варежкой, а то удерет. Варежку мне потом принесете. Я с поста сменяюсь не раньше, чем 12 часов». Маша принесла Пашку домой, пригладила ему перья щеткой, накормила и выпустила. Пашка сел на блюдечко, попил из него чаю, потом посидел на голове у кузнеца, даже начал было дремать, но кузнец в конце концов рассердился, замахнулся молотком, хотел ударить Пашку. Пашка шумом перелетел на голову баснописцу Крылову. Крылов был бронзовый, скользкий, Пашка едва на нем удержался. А кузнец, осердясь, начал колотить по наковальне и наколотил 11 раз. Пашка прожил в комнате у Маши целые сутки и видел вечером, как влетела в форточку старая ворона и украла со стола копченую рыбью голову.